Основные три дивизии демонстративно и где-то даже медленно двинутся в атаку на столицу Мериди и крупный пограничный город Бадахос. Мы постараемся аккуратно засветить процесс подготовки к походу, забросим утку, дескать армия идет на Сьерра-Морено, чтобы выйти к окрестностям Мадрида, а потом соединиться с готовящимся поддержать нас лоялистами. С другой стороны, пустим слух, что желаем синхронизировать удар с португальцами, которые выступят через 2-3 недели. Там на самом деле нужно подтянуть тылы, наполнить арсеналы боеприпасами, реквизировать транспорт, вопросов масса. Пока Альваре де Луна будет прикидывать время и направление основного удара, 4000 регуларис, полки Дугарата Пхаева и капитана Салиха стремительным броском подойдут к Бадахосу, гарнизон которого насчитывает 3-4 тысячи пограничников и неизвестное количество мобилизованных. В любом случае 8 тысяч вооруженных до зубов солдат имеют все шансы сходу взять город, тем более основные укрепления построены на западном направлении против португальцев, а мои люди ударят с тыл, с востока. Я же лично возглавлю две маньчжурские бригады, разросшиеся за счет рекрутированных испанцев до 6 тысяч каждая. Этими силами попытаюсь застать врасплох столицу Эстремадура, которую по данным пленных защищает всего лишь 5 тысяч штыков. Изначально там стояла полнокровная дивизия, но три полка направили на помощь Алькасару, а два на усиление границы с Португалией. Вроде как должны получить пополнение с севера или Мадрида, но, исходя из оперативной обстановки, враг рассчитывал, что остановит нас в Андалузии, поэтому запаздывал с укреплением города Мериди. К слову, столица Эстремадура в отличие от Севильи защищена слабенько, это небольшой административный центр с населением меньше 100 тысяч человек. Строения древних вроде есть, только их совсем немного, а уцелевших военных объектов и вовсе нет. Значит, в битве за город можно убрать за скобки могучие артефакты и стационарные щиты, а это в корне меняет дело. Согласно современной военной доктрине, для штурма укрепления древних необходимо десятикратное превосходство в людях, пушках и магии, а вот для захвата обычных полевых укреплений будет достаточно и 2-3-кратного перевеса сил, так что распухших маньчжурских бригад Корнева и Глазунова должно вполне хватить. В общем, основные войска тщательно готовятся к походу, нагоняя жути на наблюдателей, а силы быстрого реагирования, используя автомобильный транспорт, без обозов, нагло оторвавшие от тыла, сделали молниеносный бросок. Врага застали, что называется, со спущенными штанами. Пограничники в Бадахосе вроде как оказали какое-то сопротивление, однако регуларис нахлынули волной, а за ними атаковали айраты и пустынные рыцари. Скорость, невероятная храбрость и натиск уверенно сломили хребет мятежникам, не ждавшим удара в спину. Что касается Мериди, то тут было даже проще: 12 тысяч пехоты, танки, РЗО и артиллерия так напугали коменданта города, что тот струсил и бежал на север вместе со своим штабом под предлогом организации обороны у соседнего городка Касириса. Полки испанцев без командования потеряли управление, храбро пытались оказать сопротивление, но были подавлены в считанные часы и разгромлены. Половина бунтарей сдалась, часть бойцов выбросили оружие и ретировались под видом мирных жителей. Надо сказать, в гражданской войне всегда много дезертиров, ведь это самый легкий способ спастись. Развивая успех, мы двинулись и к Касирису. Там пограничники тоже не помышляли о сопротивлении и до прибытия нашего авангарда отступили в Саламку. Теперь путь на Мадрид был открыт. В целом можно считать, что моя группа полностью выполнила оперативную задачу. Осталось укрепиться в землях Эстремадура, оттянуть на себя как можно больше сил генерала Альваре и дать возможность принцессе Хуане сделать свой ход. Для обороны этих земель у меня есть все возможности, вскоре подойдут три дивизии пехоты, а с ними полученное из России снаряжение. Пригодятся и пленные, которых мы захватили в Алькасаре, Мериде и Бадахосе, 20 тысяч рабочих рук начнут копать траншеи, строить доты, бункеры, возводить противотанковые линии и прочие фортификации. Пока враг будет думать, что мы готовимся к атаке на Мадрид, на самом деле превратим земли Эстремадура в самую настоящую крепость. Так что вместо наступательного вооружения трюмы кораблей, идущих из Черного моря, полны колючей проволокой, минами, сигнальными линиями и прочим. Ко всему везде, где могли, реквизировали тяжелую технику, бульдозеры, экскаваторы, захватили мобильные бетонные заводы, тралы и краны. Ну и те три дивизии, что недавно рекрутировали, как раз придутся. Кстати, в открытом бою они не сравнятся с ветеранами герцога Эскалони, а вот в траншеях, при поддержке артиллерии, За отлично продуманной линией препятствий и вчерашний крестьянин сможет противостоять регулярным войскам. Отдельное внимание уделяем силам ПВО, вот тут помогут португальцы, на вторжение они не согласились, а сбивать истребители не отказались. Ну и пограничные районы всегда славились зенитно-ракетными комплексами, которые мы успешно затрофили. Собственно, поэтому и постарались так быстро разобраться с местными вояками, мне были нужны их радары, ракеты и прочее, желательно в целости и сохранности. Коды доступа и прочие нам известны, люди, умеющие управлять испанскими ПВО, приглашены заранее, все-таки это гражданская война и на нашей стороне хватает обученных специалистов. Жаль, что с авиацией совсем плохо, она исторически дислоцировалась преимущественно в центральных округах, но думаю обойдемся. Ко всему есть в рукаве несколько десятков малых арканов, аборигены Черного континента как раз используют такие против стальных птиц. Герцог искала нарвал и металл, педантичный генерал всегда считал, что проблему надо решать в зародыше, а пренебрежение противником – непозволительной роскошью. Поэтому идейный вдохновитель мятежа с самого начала сделал все, чтобы уничтожить высадившихся в Гранаде лоялистов, мобилизовал армию, отправил помощь в Андалузию. Однако угроза со стороны графа Соколова стала еще сильнее, теперь план Хуаны Кастильской уже не казался столь безнадежным. Какова диспозиция на западе? Грозно нахмурился Альваре де Луна. По нашим сведениям враг полностью контролирует Андалузию, крепость Алькасар пала, причем они смогли захватить Севилью за считанные дни, что говорит или о предательстве, или об огромном преимуществе армии графа Соколова, начал доклад начальник штаба. Древний бастион был по-настоящему неприступным, думаю, тут есть место и тому и другому, покачал головой опытный герцог Искалана. Мы недооценили армию Гранады, это не 2-3 дивизии, а по крайней мере 50-60 тысяч хорошо обученных бойцов. И поддержка принцессы в западных провинциях куда сильнее, чем мы ожидали. К сожалению, многие аристократы, ранее симпатизировавшие нам, переметнулись на сторону принцессы, причем скорее всего это было заранее спланировано, не зря лоялисты выбрали столь извилистый путь на Мадрид, высказался глава службы безопасности. Более того, враг заставил отупить две мадридские дивизии, обратил в бегство восточную бригаду и предположительно уничтожил 3 полка северной пехоты, продолжил доклад начальник штаба. Какие дальнейшие прогнозы, куда пойдет армия Гранады? Встрял не на шутку встревоженный Альфонсо Панчека. Тут сведения разнятся, часть агентов утверждает, что король Гранады решил направить удар на перевалы Сьерра-Морена, по пути обрастет сторонниками принцессы и ударит по Мадриду, другие нашли следы подготовки вторжения в земли Эстремадура с целью соединения с регулярной армией короля Португалии, которые войдут в наши земли под видом наемников, ответил безопасник. Сейчас можно с уверенностью сказать лишь то, что основные силы тренируются в лагере около Севильи, туда постоянно стекаются наемники и сторонники лоялистов. Разрешите доложить, в зал вошел взволнованный адъютант. Говори, герцог Искала неповелительно махнул рукой. Противник захватил Бадахос и столицу земель Эстремадуре. Португальцы двинули к границам несколько дивизий и официально объявили запад Испании бесполетной зоной. Они обещают сбивать любые самолеты вблизи своих границ, выпалил юный офицер. Но это равносильно объявлению войны, возмутился граф Девелина. Увы, думаю, Лига наций подтвердит права Лиссабона на превентивные меры, а принцесса Хуана, как законный представитель Изабеллы Испанской, скорее всего дала португальцам разрешение на закрытие неба. Покачал головой чиновник, отвечающий за дипломатические связи. Хаймем разумно, явная интервенция со стороны Португалии отвернет от принцессы подданных Испании, а помощь с авиацией не будет считаться зазорной, согласился герцог Искалана и взял паузу, обдумывая дальнейшие действия. Глава 23. Капкан. Заговорщики затихли, зная манеру своего лидера, генерал Альваре мог замолкнуть посреди совещания, дабы собраться с мыслями. Прерывать его в этот момент было себе дороже, герцог Искалана в гневе совершал весьма неприятные вещи, так что даже непосредственный Альфонсо Панчека, много себе позволяющий как формальный лидер мятежа и просто тупица, в такие моменты был тише воды, ниже травы. Пауза в этот раз длилась недолго, военачальник громко выдохнул, собрался и стал выдавать довольно смелые распоряжения. Мы недооценили угрозу, если дать ей разрастись, то она, словно раковая опухоль, вначале заразит провинции Запада. а потом доберется и до сердца Испании и Мадрида. Начал речь предводитель военной хунты: «У нас есть только один способ решить проблему. Следует безжалостно выжечь врага и прогнать интервентов с нашей земли. Объявляю священный поход на земли Эстремадура, приказываю сформировать армейский корпус из отрядов пограничников, наши люди оставят все города начина от Виго и соберутся в Секлавине, получится 3 дивизии. Но это опасно, а вдруг португальцы нанесут удар на севере», попытался возразить один из советников. «Не время осторожничать, враг пойдет по кратчайшему пути на Мадрид черед Бадахос. Мы или остановим его в Мериде, или проиграем», решительно возразил генерал Альваре, умеющий в условиях цейтнота выделить главное и принять на себя ответственность. «Мы также задействуем 5 дивизий из Мадрида и отправим в Эстремадура. Но у нас осталось всего 40 тысяч бойцов, да и то часть из них держит перевалы Сьерра-Морена», возразил начальник штаба. «На перевалах регулярные силы заменит ополчение, в Мадриде останется лишь 7 полков гвардии. В поход на запад уйдут все новобранцы и рекрутированные клановые полки», приказал герцог Эскалона и добавил: «Ко всему снимем с востока от земель Басков и Каталонии еще 2 дивизии, таким образом против объединенного войска короля Португалии и принцессы Хуаны выступит 100-тысячная армия. Такими силами мы легко сомнем лоялистов. Решительно и быстро», загалдели офицеры. «Устраним угрозу на западе, а там и решится главный вопрос». Это маркиз де Вильяна намекнул на вскрытие капсулы королевы Изабеллы. «Идея должна сработать, решительная атака на запад могла напугать остальных лоялистов, никто не успеет отреагировать на столь молниеносные действия. Тем более генерал Альваре не готовил тылы, не завозил боеприпасы, планировал сходу задавить противника массой и решить дело буквально за 1-1.5 недели. Так что бойцы должны были рассчитывать лишь на стандартный боекомплект. Зачем запасы, если армия тупо возьмет числом, ведь враг будет пойман на неподготовленных позициях, только после захвата Андалузии и Эстремадура. Началась поспешная мобилизация, рекрутировали мужчин из всех подчиненных заговорщикам провинций, регулярные части снимались с насиженных мест, их кое-как заменяли ополчением и силами территориальной обороны. Однако в лояльности новобранцев были большие сомнения, но у мятежников не было иного выхода. Они, как азартные игроки, делали ставку на одно сражение. Альваре де Луна не мог допустить прорыва войск принцессы Хуаны к Мадриду, по крайней мере до тех пор, пока жива королева Изабелла Испанская. По итогу часть провинций, ранее полностью контролируемых заговорщиками, превратились в лучшем случае в нейтральные земли, и там начали крепнуть сторонники реставрации династии Трастамаров. Герцог Эскалона, пытаясь выиграть главное сражение, начал выпускать из своих цепких рук страну в целом. Но все еще можно было поправить, если устранить угрозу с запада, а потом огнем и мечом пройтись по тем, кто посмеет поднять голову и выступить в защиту вероломной Хуаны Кастильской, которая привела на землю интервентов. Петр Иванович Романов проводил очередное заседание Малого Совета, после того как сановники обсудили внутренние вопросы страны, его величество перешел к делам международным. Российская империя в последнее время активировалась за рубежом, причем двум направлениям уделялось самое пристальное внимание – это развитие отношений со странами Востока в целом и Поднебесной в частности, и сотрудничество с Европой, которая исторически всегда была близка к Москве. С западными соседями Россию связывали многочисленные торговые и экономические союзы, в то же время войны, предательство, конкуренция часто омрачали эти отношения. Сейчас можно было выделить 2 основных вектора развития. Первый – это страны севера, где главную скрипку играли Германия и Швеция. Второй – юг. Там у Москвы были традиционно сильные позиции на Балканах, а теперь разыгрывалась карта Испании. Москва исподволь пыталась стать самым влиятельным игроком на континенте, конечно, после Британии. Таким образом, наше сотрудничество с Карлом «Железная голова» вышло на новый уровень. Полагаю, совместными усилиями мы вскоре сможем включить в орбиту своих интересов Норвегию и Данию, завершил доклад князь Лопухин. Не упускайте из виду Германию, без поддержки кайзера любые инициативы на севере обречены на провал, предостерег самодержец. Да, ваше величество, склонил голову канцлер. Как развиваются события в Испании? Император перешел к следующему пункту повестки. Михаил опять сломал все шаблоны, слово взял барон Корф, так как кампания в Испании явно вышла за рамки дипломатии и скорее относилась к категории специальных операций, его отвлекающий маневр буквально за неделю стал основным вектором для всех сторонников династии Трастамаров, Граф Соколов за 3 дня подчинил Андалузию, разгромил посланные мятежниками карательные отряды численностью до 30 тысяч штыков и молниеносным броском взял штурмом главные города Эстремадура. Таким образом, в настоящий момент он контролирует весь юго-запад страны. «Возможно, мы недооценили поддержку лоялистов в тех краях», — ревниво прокомментировал князь Лопухин. «Отнюдь, именно Андалузия и Эстремадура были ярыми сторонниками герцога Эскалона. В этих провинциях много африканеров, которые боготворят генерала Альвари. Однако Михаил действует молниеносно и небольшой армией громит превосходящие силы противника», — парировал глава СИП. «Взятие крепости Алькасар вообще должно войти в учебники по тактике, мощный артефакт древних продержался лишь сутки, что, учитывая 10-тысячный гарнизон, просто невероятно. Насколько помню, у графа Соколова было чуть больше 2 дивизий, уточнил Романов. 2 дивизии гранатцев и пара сборных бригад, ответил барон Корф, а противник бросил на помощь 30 тысяч бойцов. Изрядно, похвалил Петр Иванович. И что заговорщики намерены предпринять? Мы искусственно создали намек на угрозу со стороны Португалии, плюс Михаил рекрутировал 1030 местных дворян, которые держали нос по ветру, в итоге мятежники не на шутку испугались и снимают войска со всех направлений, герцог Эскалона издал манифест о формировании 100-тысячной армии, якобы на защиту родины от интервентов, ответил Модест Андреевич, насильственная мобилизация и ослабление гарнизонов в провинциях нам на руку. Все больше вассалов королевы Изабеллы заявляют о поддержке Хуаны Кастильской. «Какая помощь необходима?» – спросил император. «Все, что касается оружия и снаряжения, граф Соколов уже получил, однако было бы неплохо попросить короля Португалии объявить Андалузию и Эстремадуре бесполетной зоной», – попросил силовик. «Думаю, с этим сложностей быть не должны, есть пункт, предусматривающий такие действия на случай безвластия в соседней стране», – взял слово светлейший князь. «Если мы и Китай поддержим Лиссабон, то, думаю, возражать никто не станет». «Хорошо», – кивнул Романов и уточнил, – «значит, пришло время стартовать финальную фазу операции. У Хуаны Кастильской все готово, однако следует дождаться, пока генерал Альвари основательно увязнет на западе, а потом атаковать», – ответил барон Корф и добавил, – «но уже вскоре мы начнем тайную переброску сил через Пиреней». «Добро, давайте обсудим османов и Балканы». Самодержец перешел к следующей теме. «Ваше Величество, позвольте поделиться некоторыми соображениями по ситуации в Испании», глава Форин-офиса проявил инициативу. «Говори», лениво махнул рукой Генрих Винчестер. «Российская империя сделала ставку на поддержку династии Трастамаров. В случае успеха и возведения на трон Хуаны Кастильской или освобождения королевы Изабеллы влияние Москвы в этом регионе значительно усилится», дал вводную дипломат. Мировое сообщество в целом единодушно осудило узурпацию власти военной хунты, однако, если оказать герцогу Эскалоне тайную поддержку, то можно получить определенные дивиденды. «Нас не интересует сотрудничество с мятежниками», — резко ответил император, «однако, чем дольше продлится смута, тем проще будет установить господство над колониями Испании в новом свете. Удалось продвинуться в этом направлении, Ваше Величество». «Нам нужно время», – взял слово глава МИ-6. «Дело в том, что колонии возглавил адмирал Уртаде де Мендеса. Он довольно эффективно перехватил бразды правления и просто так его не раскачать. Если бы вы позволили открытое военное вмешательство, мы будем плохо выглядеть на международной арене. Тогда Франция, Германия, Китай и Россия объединятся, испугавшись нашего очередного усиления», – тут же вставил глава дипломатического ведомства. «ХММ, возможно, стоит втайне уравновесить вмешательство русских в дела суверенного государства, иначе вся эта история закончится слишком быстро», Генрих Винчестер вел обычную политику Лайми. «Чем сильнее конфликты в соседних странах, тем больше выгоды для Британской империи. В случае победы генерала Альвари, Испания может закрыть глаза на потерю некоторых колоний, тем более адмирал Мендеса и герцог Эскалона давние враги», поддакнул глава Форин-офиса. «Хорошо, выработайте меры поддержки заговорщиков, однако помните о соблюдении тайны, мы не должны оказывать материальную, финансовую или техническую помощь, которую можно отследить, сосредоточьтесь на снабжении информацией, задействуйте агентов влияния и шпионов», распорядился сюзерен, завершая аудиенцию. «Ваше Величество, недавно Лиссабон сделал возмутительное заявление. Португальцы объявили несколько приграничных провинций Испании зонами, закрытыми для полетов, естественно прикрылись необходимостью защитить свои территории, поднял тему глава Форинофиса. Такая норма существует и были прецеденты, в том числе используемые Британской империей, задумался Генрих Винчестер и уточнил, каковы настроения международного сообщества. Понятно, что этот эдикт проталкивает Российская империя в интересах своего ставленника графа Соколова, который возглавил сторонников партии Хуаны Кастильской, в целом их поддерживает Поднебесная и ряд европейских держав, дескать, прямого вмешательства не допустили, но законной наследнице Трастамаров помогли, прокомментировал дипломат. ХММ можно наложить вето, или потянуть с окончательным одобрением резолюции Лиги наций. Винчестер сразу понял, куда дует ветер. Именно, Ваше Величество, второй вариант более предпочтителен. Так мы не встанем на сторону мятежников, а лишь настоим на соблюдении верховенства международных норм, пафосно ответил глава Форинофиса. Пленные трудятся от зари до зари в три смены, не покладая рук. Дополнительно на коммерческой основе привлекли гражданские компании, благо средств сейчас хватает, в Алькасаре захватили немалую казну, да и Мирит, как столица Эстремадура, порадовал трофеями. Дело в том, что военные, присоединившиеся к мятежу, время даром не теряли и под шумок грабили население, обвиняя богатых торговцев и промышленников в пособничестве врагам Испании. Экспроприация только набирала обороты, однако опытные вояки уже сумели снять сливки. Девать золото, наличности и прочие ценности особо некуда, поэтому их до лучших времен припрятали на военных базах, которые для офицеров были надежнее любых банков. Вот нам и достались несметные совровища, которые частично пустили в дело. За считанные дни знатно окопались, бульдозеры и экскаваторы рыли длинные траншеи, строители возводили укрепленные точки из бетона и стали. Противотанковые заграждения, колючая проволока и минные кластеры прикрыли позиции со всех сторон. Полевая артиллерия, ракетометы и пулеметы равномерно распределены по фронту. Укрепленная линия представляла собой целую сеть связанных между собой редутов, за первой линией возводились вторая и третья. В промежутках, на специально оборудованных позициях разместили дивизионные гаубицы и РЗО. В капонирах до поры прятались танки и БМП, которые в любой момент готовы начать контратаку. Узловые точки защитили артефактами, также оборудовали специальные места для одаренных, вооруженных всем необходимым для каста малых арканов. Получилось весьма и весьма надежно, причем такие укрепления закрывали наши позиции со всех сторон. Отдельно уделили внимание линиям снабжения, подвозу боеприпасов, воды и горячего питания, все сделано по уму, безопасно, продублировано несколькими альтернативными маршрутами. В общем, создана гибкая военная инфраструктура, в которой ввязаны фортификационные укрепления, штурмовые группы, ударные кулаки бронетехники, могучая артиллерия и довольно сильная магическая поддержка. Скелет укрепрайона разрабатывали специалисты Российского императорского военного института, однако я внес существенные корректировки, как видящий и как обладатель огромного количества артефактов с Черного континента. При этом сроки строительства просто ничтожные, благо использовали заранее подготовленные металлические и бетонные конструкции, особенности рельефа и подручный материал. Думаю, для полководцев генерала Альвари получится настоящий сюрприз. Они ведь думают, что отлично знают местность, имеют карты всех фортификационных сооружений, расположенных на землях Эстремадура, и никак не подозревают о возникшем у них под носом укрепрайне. Причем мы намеренно не опирались на замки и прочие опорные точки, где мятежники могли ожидать скопления наших сил, а расположились в самых неожиданных местах. Для маскировки артиллерии и бронетехники использовали естественные укрытия, леса, горные массивы и прочие. Пехота на местах оборудовала достаточное количество бункеров, бомбоубежищ и прочих укрытий, с воздуха их теперь бесполезно выковыривать, дорого и непродуктивно. Хотя нам и обещали закрытое небо, но стоило подстраховаться. К тому же тайно передислоцировали трофейные средства ПВО из Севильи и Бадахоса, ну и подготовили малые арканы колдунов Черного континента. Думаю, даже если португальцы облажаются, сумеем сбить немало железных птиц. Вроде все предусмотрели, самое главное, навязали Альваре делу на свою игру. Генералу приходится спешить, чтобы поспеть за нашими молниеносными ходами. Из-за этого враг неизбежно ошибается, тем более реальной поддержки у заговорщиков и в помине нет, вначале их воспринимали как верных соратников Изабеллы Испанской, которые в отсутствии королевы пытаются спасти страну, однако теперь у многих открылись глаза и мало кто желает осознанно отбирать трон у древней династии Трастамаров. По-хорошему герцогу Эскалона стоило запереться в центральных провинциях, добить королеву и ее сторонников, а уже потом начинать разбираться с угрозами на окраинах. В обороне мы бы его вряд ли быстро сломали, а так он враг, в страхе потерять инициативу, начал принимать не слишком популярные решения, из-за которых число сторонников Хуаны Кастильской растет по экспоненте. В общем, все нормально, мятежников заманили, и мы принимаем бой. Собираю ребят на последнее совещание перед решительной схваткой. Глава 24. Битва за небо. Все готовы к приему гостей, доложил Глазунов, занимавшийся инспекцией укрепрайона. Полки гранатских дивизий заняли позиции в центре и дальше к югу. Маньчжурские бригады взяли на себя северное направление. Айрат и пустынные рыцари в резерве. Есть наработки маршрутов проникновения на сторону противника. Готовим диверсии и работу по тылам, доложил Дугард Абхаев. Регуларис уже на той стороне. У нас достаточно тайных сторонников и сочувствующих. Думаю, будет организовано полноценное подполье, добавил капитан Салих. Что по противнику? Оборачиваюсь к Корневу, который по совместительству сосредоточил в своих руках данные разведки. В этот раз мятежники осторожничают, собирают значительные силы, начал доклад Алексей, с севера подходит 30 тысяч регулярной пехоты, от Мадрида идет целая армия, до 5 дивизий, еще 1020 едут по железной дороге с востока. По одному подразделение не разбить, точки рандеву вне нашей досягаемости, если попробуем достать, нас могут застать на марше и посечь с воздуха. Если в воздушное пространство Андалузии и Эстремадура штурмовики противника опасаются залетать, то в приграничных с нами провинциях они буквально несут боевое дежурство. Нет, в этот раз мы не будем атаковать, улыбаюсь соратникам, посвященным в глобальные планы. Наша задача связать противника на укрепленных позициях, уничтожить максимум бронетехники, артиллерии и живой силы, ну и по возможности нащелкать железных птиц. Ха-ха-ха, ребята разразились смехом, понимая, какую ловушку готовим. Будет страшно, но весело. Сделаем их. Однако кураж у моих ребят на уровне, как бы головокружение от прошлых побед не случилось. С другой стороны, все вкалывают на 300%, труд должен окупиться. Избранный, на связи Москва, старейшины мамлюков определили мне в адъютанты телохранители лучших пустынных рыцарей. Для этих фанатиков я едва ли не миссия, даровавший жителям Сахары пищу и воду, теперь их семьи не будут голодать, пока существует мое колдовство. Соединяй, видно новости срочные. Раз СИП вышел напрямую, мы стараемся лишний раз не светить контакты, дабы враг не обвинил партию Хуаны Кастильской в игре на стороне иностранных захватчиков. Михаил, форин-офис под благовидным предлогом заблокировал решение Португалии о бесполетной зоне. Князь Лопухин уверен, что продавит нужную нам резолюцию Лиги Наций, однако это займет 1-2 недели, у Лондона есть возможность отложить итоговое заседание Совета Безопасности по техническим причинам, дурные вести принес сам барон Корф. Принято, отвечаю коротко, что тут рассуждать, может стоит отойти под прикрытие щитов Алькасара, предложил Модест Андреевич. Думаю, так будет даже лучше. По итогу принцессе Хуане не придется терять технику и людей по пути в Мадрид, успокаиваю куратора, на самом деле нам есть чем ответить коршунам генерал Альваре. Хорошо, барон Корф уже привык доверять моим с первого взгляда не самым разумным решениям, продержитесь неделю, мы организуем несколько звеньев истребителей из числа добровольцев и перекинем их в Севилью, ну и канцлер постарается ускорить вынесение резолюции Лиги Наций, найдем чем надавить на форин-офис. Спасибо. Куратор, как обычно, прилагает все силы для достижения цели, так и надо двигаться, даже соломинка может спасти в критический момент. Кстати, надо творчески подумать над тем, как управлять не только силами ПВО, но и боевой авиацией, петля мне в помощь. Может, нужна какая-то поддержка? Спросил барон Корф. Буду благодарен, если на нам помогут самолеты Дрло, возможно работающие в небе Португалии, у меня есть несколько продвинутых РЛС. Но дополнительная информация лишней не будет. Сделаем, уверенно ответил Модест Андреевич. Еще раз спасибо, помощь главы СИБ бесценна, ему по плечу самые сложные задачи. Есть соглашения, которые заключаются под светом софитов и вспышки фотокамер, важные персоны солидно ставят подписи золотыми перьями на белой, вощеной бумаге, однако иные договоренности требуют строжайшей тайны и ничего кроме слова и взаимной выгоды не гарантирует исполнение обязательств. Такие сделки заключаются при личной встрече, лицами, обличенными доверием и властью, и, как правило, они нарушают дух закона или нормы общепринятой морали, но разве это помеха для циничных дельцов? Один из эмиссаров Генриха Винчестера инкогнито прибыл в Мадрид. Охваченные восстанием королевства почти перестали посещать самолеты международных авиакомпаний, однако ничто не мешало реактивному суперджету преодолеть смешное расстояние от Хитроу до Барахаса. Борту выделили отдельный терминал, сановник без всяких обязательных процедур прямо с трапа отправился в резиденцию королей Испании Палаццо де Ориенте, где был встречен лично герцогом из Колони. «Тет-тет, рад видеть вас на благословенной земле Кастилии», — широко улыбнулся генерал Альваре. «Меня всегда восхищало ваше жаркое солнце, особенно после хмурого Лондона», — улыбнулся эмиссар. «У нас горячая пора, предлагаю сразу перейти к делу». Герцог из Колона был солдафоном до мозга костей, поэтому не терпел павлиньих танцев и, когда необходимо, плевал на этикет. «Мы внимательно отслеживаем ситуацию в вашей стране. Нам стало известно об успехах партии Хуаны Кастильской в Андалузии и Эстремадура. Британец принял правила игры и перешел к сути вопроса. Есть мнение, что принцесса своими удачными действиями сможет поменять в свою сторону предпочтения грандов и идальго. Это лишь ветреная девка Фортуна. Сегодня она на одной стороне, завтра на другой. Но я человек основательный, серьезный и привык полагаться лишь на себя, а не на слепое провидение. Поверьте, мы быстро разберемся с проблемой», — уверенно заявил генерал. Он старался, чтобы его позиция выглядела сильной и независимой, понимая, что предстоят торги. Наследницу Трастамаров поддержал дома Романовых, да и Луи Французский не остался в стороне. Сейчас политики оценивают шансы принцессы на успех, и чем они больше, тем существеннее будет вклад в этот проект. В словах британца был резон. «Уже сейчас мы фиксируем переброску военных грузов из Черного моря в Гранаду, а французы вооружают и тренируют целую армию вторжения в Тулузе. Вам будет трудно выстоять против такой силы. Вы недооцениваете народ Испании, наши гордые и независимые граждане, как один встанут против интервенции», — пафосно заявил Альваре де Луна. «Согласен, однако успех, скорость, сила и законные права наследницы Трастамаров — это козыри, которые трудно перебить», — покачал головой Лайми. «Если вы не сможете быстро решить вопрос с разгромом графа Соколова в Мериде, то провинция вскоре станет центром притяжения наемников и авантюристов со всего света, а потом движение наберет массу и волной пройдет от земель Эстремадура к Мадриду. Остановить такое будет непросто. Как я уже говорил, вскоре мы раздавим интервентов», — уверенно заявил генерал. «Мы знаем о том, что король Португалии поддержит Хуану Кастильскую авиацией и средствами ПВО. Вы не сможете использовать свое главное преимущество», — британец нанес коварный удар. «ХММ, насколько я знаю, международное сообщество приняло решение не вмешиваться во внутренние дела Испании», — явно растерялся герцог из Колона. «Это так, однако ваши недруги нашли юридическую лазейку. Действия португальцев будут одобрены Лигой наций. Они сошлются на право защищать свои границы», — улыбнулся эмиссар из Лондона. «Не исключаю, что несколько бомб залетит на ту сторону, разрушив пару сельских домиков, а безутешные крестьяне потребуют создать санитарную зону. Вероломные твари», — не сдержал эмоций Альваре де Луна. «Мой сюзерен считает данные действия, скажем, неспортивными и поэтому готов дать вам небольшой шанс», — заявил британец. «Мы можем, используя право вето, приостановить резолюцию Лиги наций и дать вам пару недель для решения вопроса с графом Соколовым». «Мне хватит и 5 дней», — рыкнул герцог из Колона и спросил, «что мне придется отдать за это?» «Нас интересуют ваши колонии в Новом Свете», — без обиняков заявил Лайми. «Это неприемлемо», — категорично ответил генерал. «Вы ровным счетом ничего не теряете. В случае низложения династии Трастамаров адмирал Уртаде де Мендоса планирует основать свой правящий дом. Испания в любом случае лишится своих колоний, вам будет просто ни на чем переплыть океан». Хитрый эмиссар привел железобетонные аргументы. «Тем более нам не нужны все ваши земли. Допустим, вы отдадите территории от Сан-Антонио на севере, до Медельина на юге, которые все равно не удержать в случае военного конфликта. Мы введем войска сразу, как только случится переворот в Мадриде. Остальные игроки сделают то же самое, и тогда каждый возьмет столько, сколько успеет. Черт, из-за предателя Мендоса Испания потеряет слишком много», — выругался Альваре де Луна и решительно заявил: «если Генрих Винчестер поможет мне сохранить остальные земли в Новом Свете, я готов пойти на соглашение. Вы умный человек, генерал Альваре, «С вами приятно иметь дело», — улыбнулся британский вельможа и протянул открытую ладонь. По рукам», — крепко сжал кисть герцог Эскалона. На авиабазе Торрехон царил самый настоящий переполох. Из Мадрида пришло распоряжение немедленно атаковать силы изменников, связанных с Португалией. Предстояло уничтожить живую силу, технику и военную инфраструктуру противника в землях Эстремадуре и Андалузии. Возможно, стоило делать боевые вылеты с аэродрома поближе, однако, боясь растерять боевые машины, генерал Альвари перевел все боеспособные штурмовики поближе к столице. Поэтому в центральной провинции был сосредоточен весь военно-воздушный флот Испании за исключением небольшого количества истребителей, дислоцированных в колониях. И этот ход оправдал себя. Более сотни ударных самолетов стали тем аргументом, что заставил гордых Идальго и Грандов с опаской посматривать на лидеров мятежа, ведь все понимали значение авиации в современной войне, а это страшное оружие теперь целиком и полностью контролировалось герцогом Эскалоне. Первый удар нанесут эскадрильи Матадор и Куатро, ваша задача провести разведку боем, не гонитесь за количеством уничтоженной техники и пехоты, главное выявить и по возможности подавить средства ПВО. Начал брифинг главнокомандующий ВВС. «Мы слышали, что португальцы могут вмешаться, их радары определено будут мешать», прокомментировал один из пилотов. «Нам гарантировали нейтралитет Лиссабона, по крайней мере на одну неделю», ответил командир и продолжил. «Но сами понимаете, времени на раскачку нет, поэтому после первой волны последует вторая, более массированная. Вот тут будет нужно уничтожить как можно больше артиллерии, бронетехники и живой силы противника. Есть вопросы? Задача понятна. Сделаем. Будет исполнено», — загалдели офицеры. «Тогда по машинам», — отдал приказ глава ВВС. Сверхзвуковые истребители буквально пожирали сотни километров. Расстояние от столицы до земель Эстремадура эскадрильи Матадор и Куатро преодолели за четверть часа. Да и то в конце мощные машины пошли на снижение и на автомате провели противоракетные маневры. Однако никакой активности пилоты не обнаружили. РЛС молчали, средства ПВО замечены не были. Какие-то сигналы зафиксировали со стороны Португалии, но согласно вводной командования этот фактор был удален за скобки. Ну, интересуются соседи тем, что происходит, пусть и дальше подслушивают, только бы не лезли в воздушное пространство Испании. Эти олухи без защиты, надеются на магические щиты и бомбоубежища. Возможно, полагали, что не будем бомбить свои провинции. Подтверждаю, все чисто. Пилоты обменялись сведениями, самолеты шли широкой дугой, охватывая огромную площадь от Севильи до Мериди. Пройдитесь по объектам военной инфраструктуры. После недолгих колебаний распорядился командир. Вжих, вжих, вжих. Ракеты сорвались с крыльев боевых машин, порождая на земле огненный смерч. Вух. Со стороны Алькасара ударили плетением, однако летчики ожидали чего-то подобного, поэтому легко ушли от угрозы. Как и прогнозировали, защита есть только у Севильи, остальные позиции врага не прикрыты с воздуха. Правда, наши ракеты не смогли пробить щиты, однако при более массированном ударе им не устоять, сделал выводы лидер Матадоров. «Полностью согласен», — подтвердил командир Куантра. «Прошу отметить места скопления бронетехники и живой силы противника. Вторая волна в небо, разгромите их», — отдал приказ главкам, предчувствуя успех. Вскоре вслед за первыми эскадрильями в воздух взмыли три десятка грозных стальных птиц. Учитывая, что средства ПВО не были обнаружены, машины шли под завязку, груженные ракетами воздух-земля и неуправляемыми снарядами. Пилоты готовились к легкой прогулке, где главным было метко поразить цель. Звенья готовились пройти паровозом над магическими щитами, чтобы целой серией ударов уничтожить магическую преграду и добраться до цели. Тяжело груженные, неповоротливые, словно бегемоты, штурмовики на время превратились в неуклюжие бомбардировщики. Первую атаку мы намеренно пропустили, жертвуя малым ради более серьезной добычи. Благо враг действовал осторожно, скорее всего для повышения маневренности взял лишь половину боезапаса, поэтому магические щиты пусть с трудом, но отразили натиск. Комплексы ПВО надежно укрыли магией, системы РЛС не работали, информацию получали только от двух самолетов Дрло, барражирующих в небе Португалии. В общем, создали впечатление о полном отсутствии средств поражения высокоскоростных высотных целей. Идет вторая волна, до трех десятков вымпелов, цели обозначены. Это экипаж самолета Дрло поделился информацией. Принято. Беру командование на себя и ору в эфир, расчетом за ИРК приготовиться к бою. Понятное дело, приказы раздаю в петле, сейчас есть пара минут, которые решат исход воздушной битвы, так что оставляю себе шанс на исправление ошибки. Счет пошел на секунды, за это время трофейные дивизионы ПВО развернули ракетные системы и станции наведения. Цели уже обозначены, поэтому около сотни ракет «Земля-воздух» немедленно отправились в атаку. Мы били наверняка, всем что есть, практически не оставляя ничего про запас. Один удар, один шанс. Бабах, бабах, бабах. Такую результативность, наверное, внесут в анналы истории, правда добиваться ее пришлось целых 5 попыток. В петле лично вносил корректировки залпа, прямо передавал координаты целей, выдавая все за информацию от самолета в дрло. В паре случаев приказал бить не по цели, а на упреждение, предотвратил ошибку юного лейтенанта, который в спешке ввел не те координаты, предупредил водителя одного из тягачей, не рассчитавшего баланс. В общем, при помощи хрономагии устранил все недочеты и произвел просто идеальный залп. 2/3 истребителей упали на землю горящими обломками, остальные были столь деморализованы, что не сразу смогли убраться с радаров, за что и поплатились. Бабах, бабах, бабах. Последними ракетами сбили еще 3 машины, доводя счет просто до фантастической величины. Хотя такой результат имел место быть, ведь противник был тяжело перегружен боеприпасами для проламывания магических щитов, поэтому не смог должным образом маневрировать. К тому же из-за целей миссии на крыльях подвесили ракеты «Воздух-Земля», в ущерб средствам защиты. Глава 25. Небесный шторм. Отступиться от Мередигерцогу из колонии ни в коем случае нельзя. Уж слишком громко он объявил о походе на португальских интервентов, сделал массу победоносных заявлений, максимально распиарил кампанию в СМИ, подавая все как борьбу за свободу нации. По это дело мятежники собрали могучие силы, и если теперь закончит все пшиком, то аристократия и простой народ не простят подобного и быстро переметнутся под руку более сильного претендента на трон. Поэтому у генерала Альваре, по факту, осталось лишь 2 варианта. Во-первых, он может прекратить попытки нанести нам урон с воздуха и постарается решить дело на земле, где чувствует себя более уверенно, как профессионал, ранее возглавлявший немало военных операций. Во-вторых, его аналитики просчитают, что мы исчерпали запасы ракет, а второй массированный удар с большой вероятностью сломит систему ПВО, особенно если начать атаку с максимальной дистанции задолго до похода самолетов к землям Эстремадура. Причем меня устраивают обе альтернативы, в любом случае все готовы к горячему приему пехоты, да и, как показала практика, есть чем удивить врага в небе. Что там на горизонте? Задаю вопрос дежурящим в небе самолетам Дрло. Пока тихо. «Уцелевшие машины уходят к Мадриду», — ответил офицер. «Думаю, если они решат продолжить, то нас ждет массовый взлет, делаю прогноз». «Да, чтобы с гарантией подавить магические щиты и средства ПВО нужно много штурмовой авиации», — согласился Василий Глазунов. «Такое событие не пропустим, дадим знать сразу, как только не начнут», — уверил пилот-разведчик. «Хорошо, что у нас есть глаза и уши. Мы потеряли почти 30 многоцелевых истребителей», с понурым видом доложил главком ВВС. «Как это произошло?» — сурово спросил Альваре де Луна. «Противник заманил нас в ловушку, позволил разведывательным эскадрильям совершить безнаказанный налет, в ходе которого были выявлены скопления артиллерии и бронетехники, укрытые магическими щитами, однако нанести существенный урон первые звенья не смогли, так как самолеты были оснащены ракетами «Воздух-воздух», а бомбовую нагрузку практически не несли ради маневренности», — ответил командир. «Поэтому я поспешил отправить в бой сразу 6 звеньев, дабы уничтожить цели, однако нас встретили ракеты нескольких комплексов ЗРК. Скорее всего, это наши средства ПВО, перевезенные из Бадахоса», — прокомментировал один из офицеров. «Да, мы тоже пришли к схожим выводам», — прокомментировал главком ВВС. «Судя по силе залпа, они задействовали все трофеи за один раз. Мы зафиксировали старт более 200 ракет, из-за этого наши потери столь велики. За этим не могли стоять португальцы», — уточнил Альваре де Луна. «Нет, мы отдельно следили за ними, Лиссабон скорее всего поделился информацией, так как на той стороне заметили разведывательные самолеты, но участия в побоище не принимал», — ответил глава разведки. «У пограничников Андалузии и Эстремадури на самом деле было не больше 100 ракет, остальное они могли получить из России или Франции, если наскребли схожие боеприпасы, а их совсем немного вне Испании и колоний. Возможно, что-то подкинул наш заклятый друг Уртаде де Мендеса», — выдал справку начальник штаба. «ХММ получается, граф Соколов заманил нас, нанес коварный удар, но фактически остался без ПВО. Возможно, он рассчитывал, что после такого поражения мы станем осторожничать, а там и Португалия продавит резолюцию Лиги наций и блокирует работу нашей авиации. Задумался герцог Эскалона и принял решение: поднимите в воздух все, что есть. Мы нанесем массированный удар, уничтожим магические щиты, комплексы ЗРК, а потом добреемся до артиллерии и бронетехники. Это спасет десятки тысяч жизней простых солдат. Мудрое решение. Будем действовать твердо и уверенно. Дружно загалдели мятежники. Вскоре авиабаза Торрехон содрогнулась от рева десятков реактивных двигателей. Более дюжины боевых пятерок одна за другой поднимались в небо, чтобы нанести удар возмездия. Многоцелевые истребители-бомбардировщики несли на своих крыльях тяжелые ракеты и управляемые бомбы огромной мощности. В этот раз сторонники Хуаны Кастильской должны поплатиться за свою самоуверенность. Воздушная армада собралась в воздухе и готовилась рвануть вперед. Они клюнули, видим в небе 2-3 десятка вымпелов, и штурмовики продолжают взлетать, с высокой вероятностью предполагаем массовую атаку, раздался голос капитана самолета Дрло, скидываю координаты целей. Принято, отвечаю пилоту и командую, всем одаренным готовность номер один. Оборот первый, группа Альфа, готовы, Бета, энергии под завязку. Чарли с вами, Дельта секунду, все вышли на заданную мощность, начинаем кастовать вьюгу, координаты целей у вас на планшетах, отдаю распоряжение нескольким десяткам групп подаренных, контролирующих артефакты Черного континента, мы пытаемся воспроизвести когда-то использованное племенами Конго плетение Небесный смерч, однако там работало огромное количество одаренных из десятков племен, они кастовали части сложного заклинания, которая в итоге закрутилась в один мощный ритуал. Цивилизованные страны могли собрать магов высшего ранга и реализовать аркан высшей магии, но у дикарей получалось что-то стихийное, неконтролируемое, но от этого не менее убойное. Правда, было невозможно добиться высокой ударной концентрации в заданном направлении, но в моем случае это и не нужно. Вух, вух, вух. Десятки артефактов выдают в небо бесформенные плетения, пока они не способны атаковать и причинить вред, однако, когда количество маны в небе достигнет критической массы, магия закрутит смерч. Контролирую процесс с воздуха, для этого поднялись вверх на легком одномоторном самолете гражданской авиации и выдвинулись навстречу противнику. В заключительный момент использую свой артефакт, замыкая тем самым колдовской круг. Пока все идет как надо, энергия копится, враг продолжает поднимать в небо многоцелевые истребители, до развязки осталось совсем немного. Уже начал концентрировать силу для завершающего акта, но, бах, блин, кто-то из испанцев не пожалел для нас ракеты. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Повторяем процедуру, однако не знаю, как все закончить. Ракета противника вносит свои коррективы в мои планы. Хаймема, если попробовать начать завершающую стадию немного раньше, ну другого выбора у меня нет, хотя помощник зафиксировал, что энергия в заданной области пока не достигла нужного уровня, но возможно моей силы хватит, чтобы закрутить колдовской вихрь. Пробуем. Вух, вух, вух. Стараются колдуны. Вух, вух, вух. Выдаю на грани своих возможностей, необходимо достичь нужной концентрации. Жду, магический шторм вроде набрал обороты, напряжение достигло пика. Однако чудо не случилось, возвращаюсь на точку старта, оборот третий, простой вариант не прошел, теперь следует попробовать устранить угрозу, проблема в том, что испанец бил издалека, а чем мне его поразить, на гражданском самолете априори не то, что ракет воздух-воздух нет, у нас даже завалящего пулемета не найдется, из оружия только я, однако на таком расстоянии мне противника не достать. К тому же заклинания колдунов создали вокруг что-то вроде аномалии, обычное плетение по пути растеряет всю энергию и лишится структуры. Остаются только духи, в принципе современный самолет материя тонкая, много усилий не потребует, главное, чтобы пилот не был одаренным, на колдуне мои штучки могут не сработать. Кстати, раньше летчики, особенно военные, почти сплошь были дворянами, благо сейчас эта профессия открыта и для обычных людей. Плюс есть риски, что эфирные существа не смогут преодолеть поток энергии, который сейчас так старательно создают мои колдуны и артефакты Черного континента. Тем не менее накачиваю силой Борзова и Дикого, эти двое самые умные и стойкие из прайда моих питомцев. Штах-штах, через некоторое время духи нашли врага, благо он оказался простецом. Немного напустили туману, и бедный пилот начал путаться в ориентирах. В общем, бедолаге стало не до залпа. Правда, двоим сильнейшим питомцам удалось провернуть это на пределе своих возможностей. Расстояние и магический фон сильно затруднили атаку. Тем не менее, удалось избавиться от так не вовремя выпущенной ракеты, а дальше все пошло своим чередом. Круг малых ритуалов набрал должную силу, потоки энергии постепенно вплетались в могучий вихрь. Вух, вух, вух, завершаю могучее колдунство. Мир сходит с ума, изменения в силовых потоках меняют реальность, начинается рукотворный шторм, а в его эпицентре оказываются 6 десятков многоцелевых истребителей. Уносим ноги, пока и нас не зацепило. Гражданский самолет хоть и находится в стороне от основных событий, но его уже ощутимо потряхивает. Много ли надо маломощному аппарату, успеваем уйти. Выхожу из петли. По итогу почти полностью уничтожили авиацию противника. Даже если какие-то машины не успели взлететь, то вряд ли генерал Альвари решится на еще одну попытку. Осталось только поиметь с этого события политические дивиденды. Думаю, Хуана Кастильская сделает сегодня мощное заявление во всех ведущих мировых СМИ. Ну и в целом это событие трудно переоценить, ведь многие аристократы боялись двинуть свои войска на Мадрид лишь из-за боязни попасть под удар авиации во время похода. Верноподданные Дамат Растамаров, наши вассалы освободили от мятежников Андалузию и земли Эстремадура. Многие граждане уже сейчас присоединяются к армии, идущей на Мадрид. Однако военная хунта, обманом захватившая власть в столице, пыталась нанести коварный удар при помощи авиации, но жестоко поплатилась за свое вероломство, все агрессоры уничтожены. Держала речь Хуана Кастильская, жаль только, что из-за неумех и предателей уменьшается военная мощь Испании. Сегодня наши военно-воздушные силы потеряли более 100 многоцелевых истребителей, но весь ущерб будет восстановлен за счет имущества, конфискованного у преступников. Заявление принцессы транслировали не для мировой общественности, это был ясный сигнал для колеблющихся аристократов, дескать, сила за Растамарами, предателей накажут, а верноподданные будут вознаграждены. Ну и предоставили информацию о том, что теперь можно спокойно передвигаться по дорогам Испании. Твою мать! Впервые при подчиненных сорвался герцог Эскалона, криком демонстрируя свою слабость. Как можно было столь бездарно потерять самолеты, с таким трудом собранные по всей Старне? Мой генерал, враг использовал неизвестное заклинание невероятной мощи, стал оправдываться главком ВВС. Вначале он обманул разведку, потом использовал средства ПВО, а теперь магия. Сарказм так и сочился из уст Эльвари де Луна. А может быть, вы просто некомпетентны, а то и проявили преступную халатность? Нет, это трагическое стечение обстоятельств, проблеял сановник. Да, пусть так, только зачем нам теперь главком ВВС, если самолетов больше нет? Генерал в гневе встал на опасную дорожку. Террором можно заставить бояться, но такое могло отпугнуть даже самых верных соратников. Что вы имеете в виду? В страхе проблеял главком. Арестуйте его, презрительно бросил вошедший враж герцог Эскалона. Власть уже затуманила его разум, надо выяснить, это просто халатность или предательство, и в любом случае наказать. Верные псы Альвари де Луна мгновенно скрутили несчастного и увели в подземелье палаццо де Ориенте. Такие меры немного ободрили заговорщиков, но и многих заставили задуматься. Никто не хотел разделить участь главкома ВВС, да и в затее с мятежом стали сомневаться, равно как и в лидере заговора. Господин, на проводе Лондон, в зал вошел адъютант, которому ранее было поручено соединять герцога с новыми союзниками в любое время дня и ночи. «Переключи на меня», — рыкнул Альвари де Луна. «Надеюсь, последние события не повлияли на наше соглашение», — Лайми поднял ожидаемую тему. «Мне больше не нужна блокировка ВВС Португалии», — недовольно проворчал герцог Эскалона. «Мы выполнили свою часть договора», — жестко ответил британец. «Я держу свое слово», — пошел на попятную генерал, хотя внутри его клокотала ярость. По сути, он из-за своей недальновидности просто так отдал колонии Лайми. Даже закралась мысль о том, что хитрые британцы сами все и провернули, оттяпали кусок Испании и помогли графу Соколову, тоже не бесплатно. Однако сейчас было глупо высказывать необоснованные подозрения, герцогу как воздух нужны были союзники. «Принято», — высокомерно ответил эмиссар и, не прощаясь, отключился. «Твари», — глава заговорщиков в ярости стукнул кулаком по столу, его только что прогнули и указали на слабость, а он ничего не смог с этим поделать. «Господин, нам отозвать войска от Эстремадуры?» — робко спросил начальник штаба. «Стотысячная армия ждала удара авиации, а теперь просто застыла на своих позициях. Ни в коем случае!» — рыкнул Альвари де Луна. «Отступление будет воспринято как слабость. Приказываю атаковать интервентов. Но без поддержки с воздуха штурмовикам придется тяжело», — возразил один из генералов. «А никто и не обещал легкой прогулки», — зло процедил лидер и не в силах сдержать эмоции приказал: «Прервемся на сегодня. Армия Испании, все еще верная герцогу Эскалоне, начала атаку на Мериде, однако солдаты и офицеры действовали вяло, без огонька, и на то было несколько объективных причин. Во-первых, многие не жаждал просто так проливать кровь соотечественников, отстаивая непонятные политические интересы, тем более все увидели, что никаких португальцев в Эстремадуре нет и в помине. И потом принцесса Хуана как ни крути была наследницей Трастамаров, а люди, отдававшие приказ из Мадрида, не имели никакого отношения в правящей династии. Во-вторых, грозная боевая слава короля Гранады изрядно пугала, о штурме Алькасара уже ходили легенды, молниеносная операция в Мериде и Бадахосе заслуживала отдельного внимания, а разгром воздушной армии вовсе вошел в легенды. Ну и, в-третьих, пехота столкнулась с невероятно продуманной, глубоко эшелонированной обороной. Противник сумел за короткие сроки оборудовать мощные позиции, которые без тотального превосходства в воздухе и в артиллерии не взять, а с этим у мятежников было все очень и очень плохо. Авиация разгромлена, а пушек у сторонников Хуаны Кастильской оказалось, как бы не больше, чем у нападающих. Войскам пришлось начинать долговременную операцию, требовалось разминировать проходы, убрать заграждение и колючую проволоку, подавить огневые точки. Но гранатцы не сидели сложа руки, постоянно контратаковали, восстанавливали разрушенные, активно перебрасывали силы по линии фронта, запутывая и без того непонятную, но эффективную структуру редутов и траншей. В итоге стотысячная армия мертвой хваткой вцепилась в позиции врага. Казалось, такая ситуация на руку мятежникам, партия принцессы завязла на окраине, а Альфонсо Панчека и Альвари де Луна могут воспользоваться заминкой, добить королеву, продолжить рекрутинг и по итогу окончательно раздавить попытку реставрации правления династии Трастмаров. Только вот хитроумный противник сделал следующий ход: войска, собранные в Тулузе, не поплыли в Кадис, да чего уж там, они даже не отправились к Средиземному морю. Армия трех Идальго, как ее уже окрестили в народе, двинулась в Пиренеи, угрожая Мадриду с востока.